Чего? Это Валентина Петровна? Да. Алло, здрасте. Вас беспокоит психиатрическая клиника имени Кащенко. Да что ты? Здрасте. Меня зовут Александр. Чего это они так разволновались? Я сроду там не лежала. А, давайте начнем по порядку. Несколько недель назад ваша семья подавала заявление к нам. Да? Да. Насчет чего? Ну, говорили, что хотят вас положить к нам в палату. Да что вы. Да. А это дело добровольное. Нахуя мне ваша палата? Ну, во-первых, нам родственники очень многое о вас рассказали. Чего же они рассказали? Ну, говорят, что у вас плохое психическое состояние. Да вот, скорее всего, у тебя психическое, потому что ты вор и бандит, ебёна мать. А почему вы так подумали? Иди нахуй, сука! Я тебя знаю, блядина, по голосу! Кто я? Аферист, ебаная падла! Я не аферист! Аферист, блядь! Я не 218-й квартиры! Я могу вам доказать! Чем ты докажешь, блядина? Во-первых, звонком к родственникам, потому что они нам заявку подавали. Никогда они никаких заявок не подают! Подавали. Они, говорят, рассказывали соседи про вас очень много. Да что ты? Да. Чем же я им мешаю, ты поврось живем? Соседи говорят, вы очень много шумите в подъезде. Чего я в подъезде? Шумите. Да что ты? Шумелка мышь пою. Да, и что вы несколько раз выбегали голые из подъезда. Голые? Да. Да, пусть на мою пизду любуется, да? Нет, вот вообще, вот давайте вот выясним. Почему? Иди нахуй, сука, я тебе покажу голую. Я тебе покажу, как впредничать мой адрес. Я тебе, блядь, упеку на 15 лет. Подождите, подождите. Аферист, ёбаная тварь. Валентина Петровна, успокойтесь. Иди нахуй, успокойтесь. Сука. Успокойтесь, это психолог. Какой ты психолог, ты бандит, ёбаный. Нет, я работник имени Кащенко. Твой голос знаю, падла, запомни. Успокойтесь, Валентина Петровна. Ты, падла, из 218-й, я твой голос знаю, блядища! Я вам не угрожаю, успокойтесь, пожалуйста. Я твой голос узнала, блядина! Валентина Петровна, успокойтесь. Я с вами по-хорошему хочу поговорить. А ты знаешь, брат, что психушка дело добровольное, больной, хочешь сложить, хочешь нет. Вы слышали, что новый нет. Указ президента был? Чего, блядь? Сейчас президент добавил новый указ. Врешь, блядь, не было, я каждый день газеты прочитываю от корки до корки. Так вы слышали, не было такого указа. Бандит, ебаная тварь, я тебя упеку на 15 лет. Подождите, давайте я вашему родственнику позвоню. Ты я же вам покажу квартирку, блядь. Не нужна мне ваша квартира. А? Алло, здрасте, это психиатрическая клиника имени Кащенко. Да не пугай ты, ебёна мать, не напугаешь, блядь. А почему вы думаете, что угрожаю вам? Угрожаешь, паскуда. Я не угрожаю, Валентина Петровна. Угрожаешь, сука. Ну давайте начнем по порядку. Да-да, что ты? Да. Почему тогда вам давно родные... Давно ёбнулся ты, блядь, по старухам ударяешь. Как это я по старухам ударяюсь, если моя задача обслуживать клиентов? Чего? Моя задача – обслуживать людей. Да что ты? Кто тебя выбирал-то, обслуга хуева? Так я работаю в больнице. У нас Путин обслуживает людей, но не ты! Так мы врачи, мы психиатры, даем людям направление. Психиатры? А теперь больные сами над собой хозяева. Ты это знаешь, ухас? Так закон ввели новый. Иди нахуй, блядь! Ты это... Что ли сдал закон новый? Путин? Врешь, блядь! Был новый указ. Все газеты я прочитываю! А все курсе, законы вы в знаю! Курсе, вы в курсе, что в новостях рассказывали про вас очень много? Да что ты? Да. Как я обед ты готовлю, да? Ваши рот, нет, смотрите. Что про меня рассказывают? Приходили интервью про вас, программа Первого канала. Да что ты? Да, и соседи про вас очень много рассказали нам. А что ты у меня рассказываешь-то? А вы хотите послушать, что сказали в программе про вас? Да я сплетни не хочу слушать. Это не сплетни, Валентина Петровна, это не сплетни, это доказательства. Квартирку мою захотели? Нет, нет, нет. Мне ваша много квартира. Желающих? Мне ваша квартира не нужна. Мою квартиру. Мне не нужна ваша квартира. Нужна, нет, блядь, не нужна. Сука! Печатись на счет моей квартиры, подлюги! Я обеспеченный, я человек обеспеченный. Да что ты? Кто тебя обеспечил-то? Я живу с женой, у меня есть дети. Да что ты? Да. По квартирам лазишь? Нет, не лазю. А работаю что, по заявкам. Ты не дождался, что больная к тебе пришла за помощью, а ты сам так по ваши квартирам подали. Помощь так ваши решил подали. Оказывать. Ваши родственники подали заявление. Чего, блядь? Ваши родственники подавали к нам заявление. Врешь, сука, ничего не подавали. Начнем с того, что у вас в новостях показали. Меня? Да. А хули меня сам показывать? А вы послушать хотите? Вы хотите не совершила. А вы хотите послушать еще раз? Это сплетни. Нет, ебучие, не сплетни. Которые сочиняются. Это программа про вас рассказала. И там даже ну ваш голос ты? Есть. Там даже вы говорите. Значит, программе делать нехуя. Старуха чью жизнь залезать. Так программа рассказала о вас, что вы безобразничаете в подъезде. Да что ты? Да. Пока еще не безобразничала. А вот, послушайте. Собираюсь. Послушайте, послушайте, сейчас ключу. Еще не безобразничала. Я вот понял. Ты безобразник. Сплетник ебучий. Нет, Валентина Петровна, послушайте. Соседи говорят, что им надоело слушать эти вечные скандалы. Какие скандалы? Я из подъезда не выхожу. Подлюга ебаная в рот. Валентина Петровна, начнем с того, что вы очень много кричите в квартире. Чего? Начнем с того, что вы очень много кричите в квартире. Чего я в квартире? Кричите, кричите. Кричу одна? Да, на телефон кому-то. Имею право по телефону разговаривать. А второе? Да вот я глухая, блядь. А второе, что вы совершаете? И мне громко нужно разговаривать. Да, а второе, то, что доложили, это вы таскаете отходы в подъезд, гадите в подъезде. А я не курящая. Нет, не в этом дело. Вы не курите, но вы таскаете нет, отходы. Не курящая, не пьющая. Вы отходы, отходы таскаете. Ты, сука, забыл, что я есть? Я правитель Серовасова. У меня два высших, а ты, блядь, меня с говном хочешь слышать? Я тебя за клевету, блядь, у меня 15 успокойтесь, лет Валентина Петровна, успокойтесь. Паскуда рваная! Успокойтесь! Паскуда из 218! Успокойтесь, Валентина Петровна, успокойтесь. Я вас дергать не буду. Дергаешь, паскудина, дергаешь! Ты, сука, из 218! Я твой голос знаю, блядина! Я не из 218! Ты оттуда! Я нет. Твой голос знаю! Нет, Валентина Петровна. Я знаю твой голос, сука! Я вам хочу помочь. В чем? Чтобы вы поняли, что происходит. Ничего не происходит, паскудина! А вы все на месте! Блядина! Все в ажуре! Ваши я дворника попрошу, блядь! И они подпишут, что ты клеветник! Да они со мной разговаривали! И убавь из подъезда! Опрошу! Успокойтесь, чтобы они Валентина на тебя Петровна. Написали заявление! Валентина Петровна, успокойтесь! Ваши родственники звонили, и мы можем это подтвердить! Что родственники звонили? Может, родственникам квартирка захотелось? А давайте мы им позвоним, и я с ними поговорю, а вы послушайте. Давай, давай, блядь. У вас Наталья дома? Алло. Алло. Кто? Валентина Петровна, вы слышите меня? Слышу. Наталья, ваша родственница, дома сейчас? А твое какое дело? Ну хорошо, сейчас позвоним, кто возьмет трубку. Только не кидайте. Алло? Алло? Алло? Алло? Да. Алло, здрасте. Алло, это здрасте. Руслан Выборнов? Да. У нас к вам пару вопросов, касающихся вашей бабушки, Валентины Петровны. Какие? А какие вопросы? Ну, мы хотели ну, спросить, это, вот, это правда, что это вот правда, она вот много хулиганит в подъезде? Есть такое. Мы разговаривали с соседями, вот здесь, в 17-й квартире. Они говорят, что вот она что-то их обвиняет в хулиганстве. Так, а за что именно? Ну, они говорят, что она их обвиняет в краже квартиры. То есть они у нее квартиру вымогают, да? Нет, не вымогают. Это она так подумала. А что говорит Валентина Петровна об этом вам? Она говорит, что мне звонят из 217 квартиры бандиты из 217. А вы с ними разговаривали лично? Разговаривали. там живет мужчина и девушка с ребенком. А вот правда, что она вот бегает голая по подъезду и вот мусор таскает? Ну, нам говорили, конечно, об этом соседи из 10-24 квартиры. А вы Валентине Петровне говорили о том, что вы на нее заявление подавали, потому что я вот с ней разговаривал, и она не верит нам? А, нет, мы еще не говорили, только собираемся. А, понятно. Ну, хорошо, спасибо, так, Руслан. До свидания. Алло. Ну? Алло, вы слышали? Квартиру, значит, захотели мою. Ну, а вы с ними не разговаривали на эту тему? На какую? Ну, почему они вас заявление подавали? Если подавали, значит, хотят мою квартиру. Ну, тогда если я подавали. Вам... Я вам рекомендую тогда с ними поговорить. А я сегодня поеду и узнаю, подавали или нет. А ваш телефонный разговор меня не интересует. Хорошо, вы спросите их. Вы там потасовкой занимаетесь. Какой потасовкой? Подтасовкой. Ну, так ваш... Я поеду и все узнаю. Хорошо, спросите их. Поеду, сегодня узнаю. Хорошо, поговорите. Какие они заявления подавали? А почему они вам не сказали? А ты врешь, сука. Он сейчас на практике, не в Москве, а в он другом дома. Городе. Так сейчас ты медленно врешь, ебаная сейчас падла. Сейчас ваш подходил. Ты, сука, врешь. Не его я. Нет в Москве. Чего несешь, ебаная? Вашего внука выходные. Врешь, блядина, никаких а выходных там говорил? Нет, это командировка дорогостоящая. Валентина Петровна, вот давайте выясним. Вы вначале поговорите с родственниками, а тогда будете меня обвинять. Чего тебе таскун от меня надо, сука рваная? Мне ничего от вас не надо. Аферист ебучий, падла. Вы выясните падла. С родственниками. Вы с родственниками. И нахуй, падла ебаная. Почему кричите на меня? Сейчас палату вам вызову. Да. Это психиатрическая клиника имени Кащенко. Ты далеко, вот тебе туда надо ложиться, блядь. Так я давно заболел, там. Сука. Так я работаю там. А, ты работаешь? Да. Врешь, сука. Я работник. Ну-ка, положи свои документы, блядь. Хорошо, давай. Мою почтовую. Я прочту их, блядь. Давай я к вам сейчас приеду и документы предъявлю. А? Давайте мы сейчас к вам приедем и документы покажем. Хуй я тебя впущу в квартиру, ты аферист, ебать. Ёбаный аферист, бандит, из большой дороги. Хочешь, чтобы я тебя в квартиру пустила, бандита? Да вы и правда сумасшедшие, как ваши родственники говорят. А ты нормальный, сука, ты давно, блядь, с ума сошел. Так я, чем занимаешься, блядь, там. Как я могу ублюдок ёбаный. Как я могу быть больным, если я там работаю? Кто ты работаешь, кому я ты там нужен? Я психиатр. Какой ты психиатр, то тебе гнать оттуда нужно. Как это потому гнать, что я сам, работаю? Блядь, за что больной. Больной на всю катушку, сука. За что меня гнать-то? Больная тварь, тварь больная. Как, за что меня гнать-то? Ты паскудина ебаная, падла, отъебись от меня по-хорошему. А то я тебе устрою, блядь. А я сейчас к вам машину вышлю. Захотел. Да не нужна мне ваша хуй квартира. Хуй тебе место квартиры. Сейчас хуй. Психиатра вызовем. Хуй тебе место квартиры. Да не нужна мне ваша квартира. Нужна, если бы не нужна, ты бы не хулиганил, блядь. Сейчас хулиганишь, куда? Карету ты хулиганишь. Ты бандитизмом занимаешься, это потому что тебе квартира нужна. Ты, сука, из 2018, да, я твой голос знаю. Молодец, поскуда, да, догадалась. Не прикидывайся, ёбаная падла. Молодец. Догадалась. Падла, падла. Это я заявление в психушку подал. Ты подал, да. Ты за это и ответишь. Да, я ваших родственников подговорил. Они все знают, они искали будут меры принимать с вами. И квартиру мы вашу переоформим на нас. Ты что, ты переоформил, блядь? Да. Как ты ей, чтоб переоформлять-то? Переоформим, переоформим, мы выплатим долю на... Переоформлять суды, дурак ебаный! Городские суды переоформляют, сука! Мы переоформим, квартиру продадим, долю пополам будем делить с вашими родными. Хуй посасывай место квартиры! Квартиру давай, грязная старуха, я тебя в психушку заберу! Хуй посасывай место квартиры! Квартиру! Квартиру давай! Хуй соси, а квартиру не проси! Квартиру! Хуй соси, а квартиру не проси! Хуй соси, а